Глава 23. Да, Жан де Белен хотел, страстно хотел, фанатично. Бурцев обреченно вздохнул. Не имея достаточных прав на Иерусалимскую корону, сир Бейрута несколько комплексовал по этому поводу и намеревался оправдать свои претензии личной доблестью. К тому же, честолюбивый рыцарь не собирался упускать случая войти в историю как герой-освободитель гроба Господня. И славы такого рода можно добиться, лишь сражаясь в авангарде. Айтингин не ошибся. Отговаривать Жанна было бесполезно. — Сир, вас же могут узнать! — посетовал Бурцев. — Не могут! — отрезал Дейбелен. — Я войду в город без герба и с опущенным забралом. — А если забрало попросят поднять? В лицо меня знают немногие. Немцы к их числу не относятся. Хм, но как же вы тогда докажете, что были в первых рядах? Об этом поведаете вы и мои верные рыцари. В конце концов, это более важно для меня самого, нежели для других. Усомнившихся же всегда можно вызвать на поединок. Достойный благородного рыцаря ответ. Ну-ну. Снова заговорил Айтейнгин, и снова сюрприз. Бейбарс и 5 лучших воинов, которых он выберет из своей сотни, тоже последуют с вами в Элькутс. Бурцев нахмурился. Слишком уж много лишнего народа ему навязывали. Не протився, кайт Василий Вацлав. Переводил слова Айтенгина Хабибулла. «Так будет лучше, Бейбарс и его люди помогут, если в этом возникнет нужда». Неожиданная пауза. Холодный блеск в глазах Наиба. «И убьют себя, если заподозрят предательство», — говорили эти глаза. «Ваша женщина!» Эмир мельком глянул на Едвигу. «Останется со мной!» Вам не нужна лишняя обуза, а ей нужна надежная защита. И мне нужна заложница, — читалось в жестком взгляде Айтенгина. Бурцев вздохнул. Старший эмир египетского султана выторговывал гарантии безопасности и, по большому счету, имел на это полное право. Ладно. Убедить Освальда в том, что его драгоценную возлюбленную не следует тащить в оккупированный Иерусалим, будет нетрудно. — У меня тоже есть условия, Наиб, — хмуро объявил Бурцев. — Главным в этой экспедиции буду я. Все, в том числе и твой Бейбарс, должны подчиняться мне беспрекословно. Иначе у нас ничего не выйдет. Кивок Айтенгина был едва заметен, но он был. «Хорошо, Кайт, Бейбарс выполнит все, что ты скажешь, покуда отдаваемые тобой приказы не окажутся на руку немцам». Хм. Согласие старшего султанского эмира смахивало на предупреждение и даже на скрытую угрозу. Но Наиб уже вновь добродушно улыбался. «Вам дадут лошадей и все необходимые припасы». «И вон того верблюда!» — потребовал Бурцев. Айтенгин и переводчик Хабибулла уставились на него в 4 глаза, молча и недоумевающе. Акаит воевода смотрел на горбатого арбалетоносца. Поджав ноги палки, верблюд улегся на камни и что-то флегматично жевал. Выдрессированный драмадер на бок не заваливался, ждал, пока освободят горб. Аркабалисты уже сняли со спины животного, но легкая платформа из упругих веток, оплетенных ремнями и веревками, еще выступала над изогнутой шеей. — Хорошо, ты получишь самострел, Василий Вацлав, — ответил, наконец, Айтенгин. — Самострел мне не нужен. Мне нужен только верблюд. — Ладно, тебе дадут верблюда. Не этого, другого. Получше и повыносливее. Этот же старый глух к тому же. Глух? Тем лучше. Все-таки, мудрый Айтенгин, меня больше устроит именно этот верблюд. Что ж, бери, — позволил удивленный Наиб. — Зачем тебе верблюд, Каид? — шепнул Хабибулла. — А вот, — буркнул Бурцев, — чтоб был. Дорога в Иерусалим, как утверждает Наиб, будет небезопасной. Но верблюд-то тут при чем? Никак не мог взять в толк Хабибулла. Помоги мне перетащить с лодки хранителей шайтаново оружие, и сам все увидишь. Сарацины, рыцари Сиры Жана и Беленского и дружинники Бурцева, разинув рты, наблюдали, как Каид воевода крепил на арбалетную платформу ручной пулемет МГ-42. Это оказалось несложно. Намертво примотай к станине сошки, и упор готов. Прищелкнуть слева барабанный магазин, поднять до уровня плеча приклад, прикрепить оружие страховочным ремнем. Верблюд сонный, величественный и спокойный не шелохнулся. Вероятно, животина даже не заметила, что вместо изогнутых рогов громоздкой арковалисты над головой уже торчит ствол МГ-42. А чего замечать-то? Вряд ли 11-килограммовый фашистский пулемет тяжелее пулемета сарацинского, того, что метает пульки-шарики. Теперь бы испытать горбатую волыну. Бурцев уселся на место стрелка. Крики верблюд проигнорировал напрочь. Наверное, в самом деле глух как пень. Только палкой погонщика Бурцев заставил эту здоровенную тушу подняться на тонкие ноги. Ох, нифига ж себе. Высоковато вообще-то после лошадки-то. Непривычно малость. Да и посадка на верблюжьем горбу особая. Ноги вперед, колени раздвинуты, будто на горшке сидишь. А тут еще крепления платформы торчат сбоку, да промеж ног. Нижняя часть тела словно упрятана в каркас. Ну да ничего, Васек, привыкнешь, никуда не денешься. Зато пулемет на плетеной станине сразу ладно лег в руку. Приклад уперся в плечо. Животное попалось нестроптивое. Прекрасно слушаясь повода, продетого между упоров, верблюд побрел по каменистой тропе. Шел в развалочку, чуть покачиваясь. Бурцев наподдал палкой. Драмадер зарысил. Хороший ход. Можно стрелять, не останавливаясь. За верблюдом тут же устремилась вереница любопытных. Сарацины, рыцари, дружинники в эсэсовской форме. Бурцев дожидаться зрителей не стал. Дал для пробы короткую очередь поверх острых каменных зубцов. Пулемет грохнул резко, сполошно. Эхо отразилось от скал, вернулось, шарахнуло по барабанным перепонкам. Верблюд и ухом не повел. Драмадер, как ни в чем не бывало, продолжал свой неторопливый бег. Хорошо. Да не то слово «хорошо». Здорово! Теперь у них имелся корабль пустыни с серьезным бортовым вооружением. На таком кораблике отплывать к Иерусалиму не страшно.